Глава 33. Моцарт и Сальери. Доставщик и правда ждал меня в гостиной. Спокойно пил чай и беседовал о чем-то с Лаврентием Лавовичем. Заметив меня, он поставил чашку на стол и вскочил с кресла. «Павел Филиппович, я установил телевизор и антенну. Ну, точнее, установил не совсем я». Быстро поправился он и покраснел. «Любовь Федоровна не выпустила его на крышу после того, как оттуда упал кусок черепицы», — пояснил лекарь. «Сказала, что если он сорвется, то еще одного призрака она в доме не потерпит. Поэтому вся работа на высоте Виноградова провела сама». «Но я собирался все сделать самостоятельно, и не виноват, что ваша хозяйка меня туда не пустила». «Все в порядке. Я все равно оплачу вам заказанную услугу». «Ваша хозяйка уже отдала деньги. В общем, телевизор работает», — улыбнулся Митя. «Подпишите, пожалуйста, бумаги». Он взял лежащие на краю стола листы и протянул их мне. «Где галочки?» — пояснил парень. Я принял бумаги, пробежал глазами по строкам, поставил подписи и передал документы парню. «Большое спасибо, мастер Чехов», — произнес Митя, вынул из кармана мятую кепку, поклонился и быстро направился к лестнице. «Спасибо вам за то, что проконтролировали работу», — произнес я, обращаясь к лекарю. «Простите, сегодня у меня появились срочные дела». «Пустой, Павел Филиппович», — отмахнулся гость и отпил из чашки чай. «Вы один из самых востребованных адвокатов города, так что я прекрасно понимаю ваш плотный график». «Да какой я востребованный», — усмехнулся я. «Бастарды и простолюдины просто мечтают попасть к вам на прием», — заверил меня доктор. «А уж слухов про адвоката, который защищает простолюдинов и не проигрывает дела по Петрограду, ходит великое множество». «Не думал, что известность придет так быстро», — вздохнул я. Беседу прервал звонок от Беловой. Удивленно поднял бровь. С тех пор, как Алиса начала появляться в обществе Иванова, она мне не звонила. Я ответил на вызов. «У аппарата. Интересно, что случилось, раз ты вспомнил о старом друге?» «Случилось то, что мне пришлось выйти на работу в свой выходной», — послышался из динамика голос девушки. «А еще начальник велел отправить карету за его сиятельством, потому что, оказывается, мастер Чехов не умеет водить». «Умею», — ответил я, — «просто использую свой талант извозчика только в крайнем случае». «Потому поторопитесь, княжич, карета ждет вас у парадного входа». «Сию минуту», — заверил я, завершил вызов и убрал телефон в карман. «Простите, Лаврентий Лавович», — обратился я к лекарю. «Рад был с вами пообщаться, но мне пора бежать по делам». «Понимаю», — ответил гость, взяв печенье из вазочки. Судя по тому, как он вольготно расположился, уходить лекарь не торопился. Я покинул гостиную, спустился на первый этаж и вышел во двор, где собрались все домашние. Фома и Виноградова наблюдали за работами, а новые призраки расположились у капота машины и увлеченно играли в карты, время от времени посматривая на припаркованный у арки автомобиль с синей полосой на борту. Я сбежал с крыльца, прошел к авто. Стекло водительской двери опустилось, и из окна показалась улыбающаяся Белова. «Спецтакси заказывали?» — поинтересовалась она, отбросив от лба челку. Я сел в салон, машина сразу выехала со двора. «Как дела?» — поинтересовался я у подруги. Алиса неопределенно пожала плечами. «Да хорошо, только работы много. Никогда бы не подумала, что служба в жандармерии настолько тяжела». «А еще очень опасно», — добавил я, — «и практически не видна обывателю». «Твоя правда, мастер Чехов», — согласилась Белова. «Что там у вас?» — решил я сменить тему разговора. «Дмитрий надумал самостоятельно взять и расколоть этого вашего отравителя», — ответила Алиса. «И с задержанием проблем не возникло. Только вот признаваться он не хочет, а применять к нему все способы допроса он не может». «Понимаю», — ответил я. «Пришлось просить о помощи тебя», — продолжила девушка. «Наверное, это решение далось твоему начальнику нелегко», — усмехнулся я. «Я бы не сказала», — возразила Алиса. «В последнее время он говорит о тебе с уважением, поэтому мне даже не пришлось уговаривать его позвонить тебе». «Вот как?» — хмыкнул я. «Интересно, с чего бы?» Девушка не ответила. Хотя по ее виду я понял, что она просто не хочет говорить. Остаток дороги до отдела мы скоротали светской беседой обо всем и в то же время ни о чем. Наконец Белова остановила машину на парковке, заглушила двигатель. «Прибыли, барин». «Благодарю вас, барышня». Я вышел из авто, дождался Алису, и вместе мы направились к отделу. У двери я остановился, вспомнив о главном. «Куда выходят окна кабинета?» — спросил я. «Тебе зачем?» — насторожилась девушка. «Буду подсматривать, как твой начальник ведет допрос», — ответил я. В отделе стоят руны, блокирующие силу. А мне надо напитать призрака. Если, конечно, Иванов забрал искомый предмет и оставил его в кабинете. «И то верно», — согласилась Алиса. «Идем». Мы обошли отделение, остановились под нужным окном с открытыми створками. «Здесь». Я щелкнул пальцами, призывая тотем, создал фонарь Харона, и за кирпичами проявился красный силуэт, который направился на огонек силы. И когда призрак проступил сквозь стену и оказался передо мной, я облегченно вздохнул. Уж не знаю как, но Иванов нашел нужную кружку. Я направил к Сеченову нить силы и произнес. «Добрый день, мастер». «Добрый, добрый, господин некромант», — ответил тот. Вид у ученого был очень довольным. «Мне нужна ваша помощь. Сейчас Сергеев сидит на допросе в кабинете жандарма». «А то как же», — довольно кивнул Сеченов. «Видел и очень надеюсь, что отсюда он уедет прямиком в Острог». «Для этого мне нужна ваша помощь», — продолжил я. «Вы единственный свидетель преступления. Сейчас я призову вас в мир, и по моему сигналу вы войдете в кабинет и дадите показания против Сергеева, хорошо?» «Конечно, конечно, мастер-некромант», — ответил призрак. Я напитал духа силой, заставив его проявиться в мире, и продолжил. «Когда я скажу «один свидетель», вы войдете в здание». «Понял», — ответил Сергеев. А я обернулся к Беловой, которая молча наблюдала за происходящим. «Вот теперь можно идти». Иванов ожидал нас в кабинете. Он сидел за столом, спиной к открытому окну, и вертел в руках ручку. И уже от дверей я заметил ту самую кружку, которая стояла на краю стола. Отравитель сидел в кресле напротив. Заметив меня, Дмитрий добродушно улыбнулся. «Добрый день, Павел Филиппович», — произнес он. Сергеев обернулся к нам. Мужчина был еще не стар, но при этом выглядел нездоровым. Невысокий, тучный, с давно немытыми волосами, торчащими неухоженной паклей. Одежда его была пошита из хорошей ткани, но была мятой и несвежей. Из-под расстегнутого пиджака виднелась лабораторная куртка. А на ногах были резиновые тапочки, в каких никто в здравом уме не стал бы выходить в люди. Мужчина подслеповато прищурился, поправил на переносице очки в толстой роговой оправе и гулко сглотнул. На лице ученого читалась легкая тревога. «Думаю, что мне нужен адвокат», — поспешно начал он. Но я мягко возразил. «Пока он вам без надобности, вам же не предъявили обвинение, так?» Роман неуверенно кивнул, и я продолжил. «Значит, мастер Иванов просто ведет с вами приватную беседу. Хотя, если вы настаиваете, что вам нужна защита, то, вероятно, вы знаете что-то, о чем неизвестно жандармам. Это так?» «Нет», — поспешно ответил мужчина. Он снял очки, вынул из кармана носовой платок и принялся протирать запотевшие линзы. Вместе с тряпицей на пол посыпались скомканные фантики от леденцов. Скрепка и желтая капсула, похожая на желудочное средство, которым пользовался мой преподаватель по этике. «Мне не нужна защита, так как ничего плохого я не делал», — проворчал ученый и вернул очки на переносицу. Я спокойно сел в кресло и кивнул Иванову. «Прошу, не обращайте на меня внимания, я тут останусь только как наблюдатель». Жандарм продолжил разговор. «Итак, вы сказали, что были довольны совместной работой с мастером Сеченовым, так?» «Так», — подтвердил Сергеев, — «я человек неконфликтный». «И не испытывали к коллеге зависти, не имели планов присвоить совместную разработку». «Нет, что вы», — замахал руками Роман. «Без него я никогда не смог бы довести дело до финала». «Все документы по вашему общему делу хранились в одном месте?» Сергеев замолчал и насупился, задумавшись. «Сеченов иногда работал над проектом по ночам, даже когда я уходил домой». Посетитель вздрогнул, словно сказал что-то лишнее, и тут же добавил. «Я тоже часто оставался, даже кушетку поставил в кабинете. Но Сеченов буквально горел проектом. Может быть, у него имелись какие-то свои личные записи, о которых он не успел рассказать?» Иванов постучал ручкой по столу, привлекая внимание ученого. «Хорошо. Наверное, за долгие годы работы вы успели сдружиться?» «Ну», — замялся Роман и бросил взгляд на кружку, которую, кажется, не узнал. «Наверное, можно сказать и так. Несколько раз мы вместе наведывались в харчевню, что располагалось неподалеку от лаборатории. Там мы даже пили горячительно и обсуждали текущие проблемы». «Даже так? Как и все, кто вместе работает», — добавил Сергеев и поправил очки. Иванов удивленно поднял брови. «Ну, почему же? Я вот, например, не очень люблю некоторых коллег, даже тех, кто хорош в своем деле. Это нормально, конфликты в коллективе неизбежны. Все мы разные, каждый живет по своему графику и в своем ритме. Вы можете иметь разные взгляды не только на какие-то события в обществе, но и на работу». «Ну да, «Быть может, вы и правы», — неуверенно ответил Сергеев. «Быть может», — ласково уточнил жандарм. «Или такое случается?» «Вы правы. Такое частенько бывает. Вы знаете, сейчас со мной работает отвратительный юноша. Он носит серьгу в ухе, слушает жуткую музыку, и я лично видел у него на плече какую-то ужасную татуировку. И при этом мерзавец вполне себе не глупый. Страшно осознавать, что уходит целая эпоха приличных людей. Раньше было по-другому». «Непонимание ведет к неприязни. Я вот иногда ловлю себя на мысли, что хочу убить кого-нибудь из коллег, с кем у нас разные взгляды на работу. У вас такого не бывает?» «Нет». Мужчина вновь снял очки и принялся натирать стекла тканью. «Я человек порядочный и мирный. Все же я не подросток, чтобы допускать такие мысли». «А когда вы работали с Сеченовым?» «Нет, что вы, мастер Иванов», — поспешно ответил Сергеев, но голос его едва заметно дрогнул. Мужчина уже внимательнее присмотрелся к кружке. Иванов вздохнул. «Вы поразительный человек. Мне бы ваше терпение». Сергеев промолчал, подозрительно глядя на жандарма. А Дмитрий продолжил. «На работе часто случаются конфликты. Например, у вас были конфликты с Сеченовым?» «Нет», — начал Сергеев. Заметив удивление на лице жандарма, быстро добавил. «Не знаю. Точнее, не помню. Прошло так много времени. Иногда я забываю, что ел на завтрак или когда в последний раз менял носки». «Странно», — протянул Дмитрий. «Обычно такие конфликты хорошо запоминаются. Люди испытывают злобу или стресс, яркие эмоции». Сергеев потер подбородок. «Мы оба были добросердечными людьми, для которых наука была важнейшим в жизни», — ответил он. «Наверное, поэтому и сработались». Иванов кивнул. «Понимаю. И никто никого не притеснял, не пытался быть главным». «Не, что вы!» — воскликнул Сергеев, и, как мне показалось, в голосе мужчины прозвучали нотки возмущения. Иванов почуял их, словно натасканная на красные грибы собака. Он впился в эту тему стальной хваткой. «Сеченов же был старше вас, старая школа, у него было больше опыта, знакомств, связей, последователей, больше научных работ. Наверняка его и назначили главным». «Нет!» — выкрикнул Сергеев и ударил по подлокотнику кресла. «Да, он был старше, но работы было больше у меня. Я весьма талантлив и на многое способен». Тут он понял, что погорячился, замолчал и принялся утирать рукавом выступившую на лбу испарину. «А вас поставили к нему в подчинение», — с сочувствием произнес жандарм. «И при этом вы уверены, что между вами не было конфликтов. Хотя даже сейчас вы полагаете, что вы умнее, чем он». «Я не только полагаю, я на самом деле умнее», — вновь вспыхнул Сергеев. Лицо его раскраснелось, и темные пятна пошли вниз по шее. «Понимаю», — невозмутимо продолжил жандарм. «Вы действительно умнее, раз смогли всех обмануть. Ловко вы все провернули, правда». Роман открыл было рот, но промолчал. Но по его лицу было понятно, что жандарм разбередил-таки старую рану. «Кстати, если бы эксперимент увенчался успехом, то результат, скорее всего, назвали бы экспериментом Сеченова-Сергеева», словно, между прочим, произнес Иванов. «В честь погибшего ученого. И его имя было бы первым, как дань уважения великому человеку». На лице Сергеева проступила гадкая ухмылка. Он враз перестал казаться растерянным и отстраненным. Мужчина откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. «Этот разговор не имеет смысла. Дальше я продолжу только в присутствии адвоката. Потому как вы говорите гадкие вещи, которые я терпеть не намерен. Не думайте, что я не понимаю, к чему вы ведете. Решили на скандале заработать себе немного славы? Не за мой счет». «Как скажете», — согласился Иванов, и я решил, что пора заканчивать этот балаган. «Это бесполезно, мастер Сергеев», — торжественно произнес я. «У нас есть один свидетель, и он сможет подтвердить в суде, что вы спланировали преступление и избавились от Сеченова. Это было умышленным убийством без смягчающих обстоятельств». Впрочем, Сергеев уже увидел того, о ком я говорил. Призрак вплыл в комнату через окно. Душегуб побледнел и вскочил с кресла, опрокинув его, а потом залепетал тоненьким голоском, указывая в сторону Сеченова. «Он!» «Мастер Сеченов существует в межмирии, потому что им движет одно желание – месть», – охотно пояснил я. «И сейчас он вполне может ее осуществить. Призрак очень силен, а жандармы никак не смогут этому помешать. К сожалению, я тоже. Здесь в кабинете стоят руны, которые блокируют силу». «Ты отравил меня, тварь!» – прошипел Сеченов, сверля Сергеева полным ненависти взглядом. «Свел в могилу, и я отплачу тебе тем же, мерзавец!» «Не надо, я скажу!» завыл Сергеев, трясясь всем телом. Я даже подумал, как бы беднягу не хватил удар. «Мало сказать. Надо документально подтвердить», — ответил Дмитрий, на удивление спокойно относящийся к виду призрака. Возможно, он уже начал привыкать к этому явлению. «Под протокол!» — скулил душегуб. «Только не подпускайте его ко мне, прошу вас, мастер-некромант!» Сеченов завис в воздухе в полуметре от бледного, как лист бумаги, Романа. Видимо, сейчас призрак боролся с желанием расправиться с бывшим коллегой, и Сергеев это понял. «Пишите, мастер Иванов! Я, Роман Сергеев, работал с мастером Сеченовым над проектом «Летний туман», — затараторил он. «И когда эксперименты начали давать положительные результаты, я решил избавиться от коллеги, так как испытывал к нему «Ой!» «Что за «ой»?» — флегматично уточнил жандарм. «Личную неприязнь. Вы правы, я завидовал его успехам. Завидовал и злился, и потому добавил его чашку». В этот момент мужчина вновь уставился на кружку, и по его глазам стало ясно, что он ее наконец узнал. «Я отравил Сеченова», — проговорил ученый помертвевшим голосом. Я довольно улыбнулся и встал с кресла. «Вот и отлично. У меня только один вопрос, мастер Сергеев. Все эти годы вас не мучило чувство раскаяния?» Роман уронил голову, но ничего не ответил. И я вышел из кабинета.